Глава 7. Оттолкнувшись от волн, вновь влетаю на пирс. Бросок меча. Боцман даже не обернулся. Дзянь чертит линию в обратном хвате и, досадливо вибрируя, слово возвращается мне в руку, так и не достигнув своей цели. Нужно нестандартное решение. Скольжение, бросок. Шпага летит в строй, а я, перехватив чистоту обратным хватом, врезаюсь в этого чрезмерно умелого скелета. Да, подобный риск не остался безнаказанным, Дзянь взял свое, пробив мою грудь. Но этого недостаточно, чтобы убить рыцаря второго уровня. Прана просела до 1/3, зато и он лишился своего крюка, в акидзасе на возвратном движении чисто срезала правый локоть скелета. Ни одних вас, мертвяки, трудно убить, рейги тоже поживучие обычных людей будут. Кувырок, уход от еще одной атаки, ловлю шпагу. Блок, удар, удар, блок. Скалюсь в хищной улыбке. «Попляшем теперь, а, однорукий?» — кричу ему в костяное лицо. Стена из Дзяня, кажется, ее не обойти, но мне это и не надо. Клинки слова и чистоты скрещиваются, жесткий блок ножницами, выпад. Ага, я его достал, просто царапина над глазницей, но достал. Скольжение в сторону, бросок меча. Надо не забывать помогать остальным. Он теперь не игнорирует меня. Развернулся и пытается прижать вихрем своих атак к корабельному борту. Неверное решение, против рейгов эта тактика не работает. Взлетаю по борту и сильным толчком обеими ногами отправляю себя в далекий полет, чтобы через секунду живым снарядом, бешено вращая обоими клинками, врубиться сзади в костяные ряды, что продолжают свой навал на других рыцарей. Мое вторжение вносит сумятицу в уже и так поредевший стараниями местных рейгов строй мертвяков. Каскад Тибо, связка Денарвеса, нижний уход, -5, скольжение и лечу обратно к кораблю. «Привет, ты куда? Я здесь!» С последним словом врубаюсь в почти совершенную защиту скелета боцмана. В этот раз мои атаки не приносят успеха, но и он не в силах нанести мне новые раны. Патовая ситуация. Была бы, если бы я не был рейгом. Я есть скорость. Выманив этого самого опасного из врагов ближе к борту парусника, обменявшись парой связок с ним, вновь сбегаю в скольжении, возвращаясь к строю обычных скелетов. Бросок меча, чистота, пожинай жатву. Еще -2 от вакидзаси и столько же от полета слова. Снова боцман, вновь звон клинков. «Мне тебя, тварь, только сдержать!» Как бы я ни относился в начале прорыва скептически к местным, они стоят. С моей помощью даже смогли остановить движение основной массы скелетов. Не знаю, чего им это стоит, видимо, броня спасает. Плевать, стоят, не пропускают в город, значит, молодцы и точка. Тяжко без крюка-то, скалюсь в горящие глазницы, что злобно полыхают совсем рядом. Попытка сделать Атейджо, связать Дзянь словом, повелся. Неа, это обманка, вперед чистота. Взлетает в безуспешном блоке правая культя, не успевая за коротким мечом. Дон! Гулкий звук удара сталью о кость. Ну что же ты, чистота, почему не пробила эту ненавистную черепушку? Жар в ладони, я понял, ты старалась. Уход, блок, уход. Нет времени на атаку. Этот костяк будто решил взяться за меня всерьез. Уход, попытка сбежать. Отшатываюсь. Дзянь везде. Слева, справа и даже не прыгнуть, так как этот вездесущий клинок тут же перерубит мне ноги. Агрх, врешь, не возьмешь. Вот она щель в стальной стене. И я едва не попадаюсь на эту уловку, в последние мгновения успев кончиками пальцев ног оттолкнуться и спастись от смертоносного выпада. Спиной чувствую промерзшие влажные доски корабельного борта. Он меня все же прижал. Интересно, борт, надеюсь, не толстый? Бросок меча. Нет, это просто отвлечение внимания. Я туман, я ничто, шаг назад. Вязко, трудно, медленно, быстрее, еще быстрее. Враг медлит, не понимая, что происходит, как это противник на его глазах исчезает, втягиваясь в корабельную обшивку. Взмах дзаня, выпад, сталь летит мне в глаза, и все же я успеваю. Слышу, как с той стороны о дерево ударяется чужой меч. Корабельный борт, правда, совсем тонок, всего в ладонь. Это меня и спасает от гибели. На нижней палубе призрачного морского странника темно, и все же через многочисленные щели в обшивке пробивается немного света. Я различаю, как два скелета, что до этого несли тяжелое пушечное ядро, роняют его себе на ноги, заметив мое неожиданное появление. Крестовой удар в акидзаси, и две кучки костей падают на дырявый дощатый пол. Нельзя терять время. Вновь передо мной корабельный борт, шаг вперед сквозь стену. Шаг трудный, вязкий, но плоть этого странника куда как податливее, чем обычные материальные препятствия. Мои ноги ступают на пирс. Костяной боцман только развернулся и сделал первый шаг в сторону порта, как точный и резкий выпад чистоты пробил ему основание черепа. Жар в ладони. Да-да, молодец, исправилась. Кучка костей. Пинаю ее ногой, отправляя в море. Вот же тварь, какая мерзкая и умелая, чуть меня не убил. Сволота. Надеюсь, других подобных ему на корабле призраки больше нет. Очень надеюсь, второй такой встречи точно не переживу. Вой сирен со стороны порта. Подпрыгиваю. На набережную влетают, повизгивая покрышками, две полицейские машины, разгоняя немногочисленных портовых рабочих. Вой тормозов и два седана характерной раскраски перегораживают собой вход на пирс. По ушам бьет резкий, противный вой сирен гражданской тревоги. Местные службы молодцы, оперативно среагировали и сделали верные выводы. Приземляюсь за строем скелетов, но прежде чем наношу первый удар, гулко протяжно рявкают пушки над головой, свист призрачных ядер, большинство из них пролетают высоко, и всех повреждений от них, разбитые стекла да покореженный портовый кран. Большинство, но не все. Одно попадает в совсем иную цель. Металл полицейской машины взрывается от мощнейшего удара. Густая кровь на стеклах. Короткий, тотчас угасший, наполненный болью крик. «Агрх, суки!» — кричу я, не в силах исправить непоправимое. Ярость придает сил. Слово рвет костяки на части. Чистота гасит огонь в мертвых глазницах. «Мрази!» Команда горна, и почти половина скелетов разворачивается в мою сторону. Я живое оружие. Я жнец смерти, что возвращает заблудших в ее лоно. Танцуй, слово, гаси огни, чистота. Тихий звук удара костью о камень за спиной. Нет, нет. Уход от тройной атаки, разворот. Нет, в вашу за ногу, только не снова. Скелет в шикарной треуголке и рваном, дырявом, когда-то парадном камзоле. Высокие сапоги, горн, что болтается на короткой цепи на костяной шее, да неукороченный офицерский палаш в руках. Вот кто спрыгнул только что с палубы на пирс. Капитан призрачного датчанина. И у меня нет сомнений в том, что этот враг ничуть не слабее гребанного боцмана. Скольжение, смять его, пока он не готов. Связка стремительных ударов в моем исполнении. Только обратный кувырок спасает меня от обезглавливания. Он отразил все мои атаки, стоя на месте, просто поворачивая кисть. Его движения не поражают быстротой, зато их точность феноменальна. Новая моя атака, каскад, переходящий в попытку связать словом его палаш. Но мое десвио, прием, цель которого затруднить движение вражеского клинка, гасится в самом начале исполнения отлично проведенной контратакой. Если бы не моя скорость, то его клинок пробил бы меня насквозь. Атака из нижней позиции, он просто отмахнулся, так что слово едва не вывернуло из ладони. Он хорош, очень хорош, на уровне Вики. Может, чуть-чуть его движением не хватает плавности, но умения, того уровня, которого мне не достичь никогда. Я могу только бегать, метаться вокруг, не в силах причинить ему никакого вреда. А он идет, размеренно шагая в сторону основного сражения. Просто шагает, и мне его не задержать. Нападаю снизу, со спины, с боков, сверху, отскакиваю и бросаю слово. Но это его даже не замедляет. Все мои попытки безжалостно прерывает сталь тяжелого палаша, оказывающаяся в нужном месте в точно выверенное мгновение. Я не более чем муха, которая пытается остановить грузовик, молотя лапками по ветровому стеклу. Точное сравнение. Я ничто и никто на фоне подобного мастерства. Кем ты был, капитан страшной легенды? Сколько сотен боев ты провел, прежде чем твой клинок стал настолько смертоносным? В очередной раз, разорвав дистанцию после неудачной серии атак, оглядываю поле боя. Костяков осталось меньше двух десятков, но и рейги понесли потери. Сражаются только четверо, двоих темнокожие парни с копьем не видно. Неужели мертвы? Но оставшаяся четверка неплоха. Броня на них пробита, покорежена, свисают обрывки кольчуги тут и там, на шлемах вмятины, но при этом у всех минимум треть энергозапаса. Почему я обделен подобными чудесными доспехами? Прикрывай мое тело что-то вроде миланской брони, этот капитан-скелет давно бы лишился своей костяной головы. Обидно немного. Нельзя его пропустить вперед, пока не перебиты костяки рядовых матросов. Но и умирать тоже не хочется. Рука капитана тянется к груди, и он поднимает горн. Собирается дать новую команду? Этого нельзя допустить. На корабле еще как минимум полсотни скелетов. Если он их призовет, то пропадет даже призрачный шанс на победу. Скольжение, слово чертит острым кончиком восьмерки перед его грудью. Чистота надежно прикрывает варианты возможной контратаки. Нет, я не пытаюсь его достать, даже не стараюсь задеть. Только не дать ему поднести горн к челюсти, не позволить подать новую команду. Отвлекать хоть как-то – это все, на что я гожусь. Легко отмахиваясь от моих атак, капитан все же вынужден опустить горн, так как его беспокоит Вакидзаси, готовый ринуться вперед при малейшей оплошности. У меня не получается задеть противника, но и его финты из-за некоторой излишней резкости движений, присущей всем костякам, читаются на мгновение раньше. К тому же я держусь на предельной дистанции и при малейшей угрозе тут же увеличиваю расстояние между нами, пользуясь преимуществом в скорости. Пока капитан пиратского корабля пытался подать сигнал своим горнам, он остановился, а когда сделал новый шаг в сторону основной схватки, то подчиненных ему скелетов на пирсе осталось уже всего десяток. Наш единственный шанс — это навалиться всем скопом, броню и местных рейгов хотя бы ненадолго заблокировать его клинок, чтобы нанести один единственный точный удар. Ему осталось всего 15 шагов, как я принимаю решение помочь рыцарям справиться с обычными матросами. Скольжение, бросок меча. Рядовых скелетов осталось совсем мало, но и рейги уже на пределе. Взлетает Вакидзаси, отрубая руку ближайшему костяку. Едва тот пошатывается, как ксифос рыцаря с литерой тета, тут же, пользуясь моментом, разрубает его черепушку. Уход от контратаки. Ловлю слово, которое возвращается в ладонь, собрав свою жатву. Что-то тут не так. Эти рейги движутся пусть не очень умело, но слаженно, гармонично, прикрывая друг друга, делая даже общие связки. Вот ксифос в руках теты блокирует замах абордажной сабли, и этим тут же пользуется стоящий рядом рейг. Его прямая спата, длинный римский меч, мгновенно бьет в глазницу скелета, оружие которого временно заблокировано. Меня провели. Увидев чужого рыцаря, местные разыграли сценку, делая вид, что терпеть друг друга не могут. Будь прорыв полегче, я бы и не догадался, что это всего лишь игра. Но подобное взаимодействие достигается только месяцами совместных тренировок. Не обязательно именно в фехтовании. Любые командные виды спорта дают похожее взаимопонимание. Кажется, я догадываюсь, почему они пошли на подобное представление. Единообразие доспехов, одинаковые плащи, отличающиеся только литерами, плюс это отработанное понимание соседа. Скорее всего, еще до того, как стать рейгами, эта греческая пятерка уже была командой. Понятно, если они покажут при чужаке, что знают друг друга, то вычислить, кто они в реальности, для опытного следователя не составит труда. Это одиночку найти трудно, а вот пятерых, связанных общим спортом и командой, проще простого. Моя помощь тут не нужна, справиться сами, когда этого перемолотили почти 8 десятков костяков. Теперь мне ясно, как они с весьма посредственным уровнем владения оружием вообще смогли продержаться и отразить навал костяного строя, пусть и при моей помощи. Скольжение. Отклоняюсь в сторону в последний момент, чтобы не напороться на палаш капитана. Пока я метался к основной свалке, тот опять пробует подать сигнал тем, кто остался на призрачном паруснике. Серия обманных финтов, отвлечь всего на пару десятков секунд и придет помощь. Что это? Почему он так дернулся? Этот удар при всем желании не мог его задеть. Слово не дотягивалось до его черепа почти на ладонь, пройдя в миллиметре от горна. Такой опытный боец не мог не видеть этого, так что же он так отшатнулся? Новая серия атак разбивается о выверенные движения палаша. Разбивается, но кажется, я понял. Он бережет горн даже больше, чем себя. Изао, вспоминай легенду. Что такого в этом обычном на вид бронзовом инструменте? Нет, память молчит. Точнее, какой-то отголосок есть, но нет понимания. «Не лезть без подготовки!» — кричу местным рыцарям, что добили последнего из рядовых матросов. Это предупреждение едва не стоило мне головы, не отвлекаться. Кружу вокруг на самой дальней для слова дистанции, его палаш по длине не уступает моей шпаге, от этого даже подобное расстояние не дарует полную безопасность. И тем не менее, отступать еще дальше нельзя, он тут же переключится на другую цель. Надо показать парням, что этот противник совсем иного рода, чем те, с кем они имели дело ранее. Слово «чистота», покажите, на что способны. Собрав все свои возможности, все умения, бросаюсь вперед, проводя одну из самых эффектных связок. Шпага и вакидзаси пляшут на разной высоте, ноги скользят по бетону, расчерчивая идеальные круги. На 5 секунд я завладел полным вниманием капитана. И чуть не поплатился за это. Палаш, будто живой, как змея, извернулся и, скользнув в миллиметровую щель между шпагой и чистотой, оставил глубокую царапину на моей скуле. Разумеется, эта рана тут же затянулась, такова природа излома, но прана у меня осталась на самом донышке. «Тета, каппа, гамма, атакуем только вместе», отдает команду рыцарь с литерой Альфа. Удобно у них все устроено тут. Взяли псевдонимы со знаков на плащах. Грамотно. Отскакиваю от капитана в надежде подстроиться под ритм подкрепления. Это было ошибкой. Главарь пиратов тут же переключается на другую цель. Неосторожно приблизившийся к нему рейк, названный Капой, тут же атакован. Взлетает скиметр в его руках, но это движение легко и как-то даже красиво останавливает сталь палаша. Останавливает и продолжает движение. Удар о нагрудник, тот выдерживает, только немного проминается. Но клинок капитана не останавливается, он скользит по металлу брони, пока не находит узкую щель, и самым кончиком острия впивается в горло недооценившего врага рыцаря. Нас было 5, осталось 4. Нет, павший рейк физически жив, он просто выпадает из излома. Но еще один удар по его бессознательному телу, и на этом жизненный путь рыцаря прервется. Не допустить этого. Но едва я начинаю свою атаку, как вынужден отскочить в сторону, уходя от внезапной отмашки. «А-а-а! Вместе!» — орет Альфа. 3 клинка взлетают, но опускаются только 2, нас осталось 3. Я виноват, не успел присоединиться к их совместной атаке. Из-за чего еще один рейк бесчувственным мешком падает на пирс, а все атаки греков разбиваются о безупречный блок. Увидев падение 2 товарищей за столь краткий срок, рейк с псевдонимом Гамма перехватил свой фламберг, как копье, и с бешеным криком «Спарта!» ринулся на капитана, видимо, надеясь, что его доспех выдержит, а он пригвоздит своим двуручником эту нежить к пирсу. Подобная атака даже не очень умелого, но закованного в металл с головы до ног, вооруженного тяжелейшим клинком, несущегося на тебя со скоростью гоночного болида противника, не то что можно остановить простым блоком. Капитан вынужден не очень ловко отпрыгнуть, простой шаг в сторону его бы не спас в такой ситуации. Взлетает палаш в костяной ладони, нас уже 2. Но это тот единственный момент, когда что-то можно сделать. Враг оказался ровно между Альфой и мной на расстоянии выпада. На долю секунды я задерживаю удар, чтобы подстроиться под выпад истока в руках последнего рыцаря Орфеида. Наш совместный натиск неотразим. Нельзя одним клинком заблокировать одновременный удар из фронта и со спины, когда твои противники превосходят тебя в скорости движений. Тут уже мало мастерства, важнее реакция, отточенность движений, которые костяки лишены по своей природе. Идеальная атака. Как она не прошла, не знаю. Вижу, как он блокирует исток палашом, это прогнозируемо. Но как он так выгнулся, что слово, оставив легкую царапину, проскользнуло по его черепу, не нанеся большого вреда? У него что, глаза на затылке? Палаш описывает полукруг и устремляется к моей шее. Мне не успеть заблокировать стремительный удар. Слишком я вложился в этот выпад, чтобы наверняка пробить его крепкий череп. Единственное, до чего могу дотянуться, это до горна, что при движении скелета взлетел на цепи и завис ровно напротив острия моей шпаги. Мне все равно уже не вернуть слово для блока, даже чистота не успевает подняться. Прежде чем сталь палаша капитана корабля-призрака перерубает мне шею, слово бьет по горну, раскалывая его на две неравные части. Резкий до оглушения, противный до самых костей звук останавливает время. Смертоносный палаш замирает, не достав всего нескольких сантиметров до цели. Рот капитана раскрыт в беззвучном крике. Досада. Невозможно почувствовать живым глубину его разочарования. Кости скелета теряют материальность, становясь все прозрачнее и прозрачнее, пока не превращаются в дымку, которую затягивает в себя разрубленный горн. Затем, вслед за своим капитаном, в дымку обращается и вечный парусник, также втягиваясь в остатки горна. И едва его призрачные мачты исчезают, как истлевает и сам могущественный артефакт, дар самой смерти безумному капитану. Да, спасибо памяти Изао, как всегда очень вовремя вспомнилась эта деталь легенды. Легкий перезвон в небе возвещает о том, что прорыв устранен. Это было на самой грани. Две колонны яркого света опускаются на нас. Серебряная и бронзовая. Замираю в этом серебряном свете. Мне можно выбрать, какой дар излома принять. Первый вариант — совершенствование броска и щита. Это даст мне возможность лучше управлять полетом клинка и переведет ментальный щит с интуитивного управления на контроль разума. Очень неплохо, но то, что предлагается альтернативой, куда как лучше. Это не что иное, как очередной трюк из арсенала джедаев — толчок силы. Своеобразный выплеск праны, который может ударить в противника и даже нанести небольшой урон проекции и различным тварям излома. Делаю свой выбор, и колонна света исчезает. «Спасибо за помощь, маэстро», — отдает мне салют клинком Альфа. Он так и не понял, с каким мастером свел его излом. Для него капитан призрачного странника не более чем обычный босс очередного прорыва. Даже то, что нас осталось всего двое на ногах, не приносит ему понимания той ниточки, на которой мы удержались. Обычный прорыв, как же. Вихрь излома предлагает вернуть меня туда же, откуда забрал. Я могу остаться, есть незаконченное дело. Вихрь спадает, услышав мою мысленную просьбу, спасибо. Мимо проходил, нейтрально отвечаю греку, пытаясь разглядеть, все ли рейги живы. Они в норме, заметив мой взгляд, отвечает на незаданный вопрос Альфа. Отлежатся и встанут. Именно этот момент выбрала полиция, чтобы появиться на пирсе. Четверо в бронежилетах с носилками в руках перепрыгнули через машины и направились к бессознательным телам рыцарей, что лежат на бетоне причала. Рейк! Альфа тут же исчезает из излома, чтобы проявиться в материальном мире. Его маскировка вполне эффективна. Пустынный военный камуфляж, высокие берцы, на голове тактический шлем с темными очками. Нижнюю часть лица закрывает черный платок. Вскинув руку, он кричит полицейским: «Стоп, не двигаться! Кто приблизится, умрет!» «Рейк!» На секунду он возвращается в излом и тут же «Рейк!» вновь уходит в реальный мир. «Ваша помощь не нужна!» «Рейк! Рейк!» Понятно, этим миганием, то исчезая, то появляясь, он ясно дает понять, что не шутит. Прорыв устранен, опасности нет. Рейк! Рейк! Рыцари Орфеида будут благодарны полиции за помощь в оцеплении и недопущении раскрытия личности защитников города. Даже мне понятно, что он совершенно серьезен, грозя убить любого, кто подойдет к его бессознательным товарищам. Доходит это и до стражей порядка. Они останавливаются, замирают и, видимо, выслушав по внутренней связи приказ, отступают за машины. «Полиция Орфеида благодарит рыцарей излома!» доносится из мегафона на крыше темного броневика, что перекрывает один из портовых проездов. «Ваши требования разумны и будут исполнены». «Рейк!» «Еще раз спасибо». Завершив вразумлять местные власти, Альфа кланяется мне. «Помощь нужна?» «Справлюсь. Вижу, как в нем борются две силы, но гордость все же побеждает». «Было честью сражаться бок о бок. Вежливость требует от меня такого ответа. Надеюсь, если нас еще раз сведет судьба, эта встреча произойдет в куда более мирной и обыденной ситуации. Вот тут я совсем не кривлю душой». «Хорошее пожелание», — соглашается рыцарь с моими словами. «Удачи, Альфа!» «Удачи и вам, маэстро!» Прощальный салют словом, и я, спрыгнув на воду, ухожу в скольжение.